Пилот боевого звездолета среднего класса, Елена Новикова, нежилась в постели. Выходной выдавался нечасто. Патрулирование, боевая подготовка, занятия на тренажерах. Стрельба по случайно прорвавшимся метеоритам и астероидам, реальные цели редко залетали в систему. За время ее службы вообще не залетали. Неуемная, деятельная натура Елены требовала выхода, а душа — романтики. Она не походила на своих сверстниц, мощных и коренастых представительниц мира Эос. Хорошо сложена, стройная, достаточно сильная. Такому строению способствовала работа пилотом, которая происходила при малой гравитации, а иногда и без нее. Пилоту силы особенно не требуется, реакции и быстрота мышления нужнее. Шел 25-й стандартный год со дня ее рождения. После окончания Академии космической безопасности Елена стала пилотом СКБ звездной системы «Велес». Но со временем девичьи мечты разбились о прозу жизни. Работа не несла никакой романтики. Она чувствовала, что наступает предел, за которым не сможет больше служить. В Академии ее научили пользоваться всеми видами стрелкового оружия, как легкого, так и тяжелого. Она могла пилотировать планетарных боевых роботов всех классов, кроме, пожалуй, сверхтяжелого класса «Медведь». Для его пилотирования необходим целый экипаж и отдельное обучение. Что касается космических кораблей и истребителей, то тут без вариантов считалась профессионалом своего дела. Но востребованность оставляла желать лучшего. Боевая работа сводилась к обыкновенному патрулированию сектора ответственности и не несла разнообразия. Хотя какое может быть разнообразие даже в самой романтической профессии, если она ограничивается бесчисленными инструкциями и циркулярами? Никакого полета фантазии. Каждый шаг регламентирован. Она может и правильно. Всем известно, что инструкции пишутся кровью прошлых поколений. Но от такого знания легче не становилось. Душа требовала свободы. Личная жизнь Елены текла в спокойном русле, иногда выплескиваясь эмоциями. Нельзя сказать, что она не обращала внимания на представителей противоположного пола. Замечала, но за редким исключением, кроме недостатков, не находила в них ничего. Того единственного и неповторимого пока еще не встретила. Но молодость брала свое. Гормоны играли, ее сон становился все тревожнее. Воображение рисовало всякие картины, физиология требовала общения с представителями прекрасного пола. В дверь каюты постучали. Она протянула руку к пульту и активировала замок. Тот щелкнул, открываясь. В каюту тут же ворвалась подруга Валентина. Как ураган подбежала, поцеловала, посмотрела на себя в зеркало, прихорошилась, попутно рассказала все новости. И, наконец, глянув на нее, спросила. «А ты чего лежишь? Пошли в бассейн, поплаваем, там много наших». По опыту Елена знала, лучше пойти. Поэтому безропотно встала, кое-как привела в себя в порядок, и они отправились в бассейн. На станции время подходило к обеду. Людей в бассейне плавало немного. Они переоделись и эффектные, в откровенных красивых купальниках, нырнули в освежающую воду. Проплыли туда-сюда. Валентина вертела головой, как заведенная, кого-то высматривая. «Вот, поздно пришли, уже никого нет». Тут она ошибалась. За ними давно ухаживали два пилота из соседней эскадрильи. Правда, безуспешно. Вот и теперь, дождавшись их, неожиданно подплыли сзади и напугали. Девушки, визжа, стали брызгаться, порезвившись компанией, направились в бар. «Лен, ты что делаешь сегодня вечером?» — спросил Игорь, один из парней. «Пока не знаю». «Может, пойдем куда-нибудь потанцуем?» Елена задумалась, но, слышавшая этот диалог Валентина, немедля встряла. «Конечно, пойдем. И ты, Славик, тоже приходи». «Слушаюсь, госпожа», — ответил тот шутливо. День пролетел во всяких мелких дамских делах. Они даже прошлись по магазинам. Близился вечер. «Знаешь, Валентина, что-то мне не хочется идти на танцы. Может, без меня? Ты что, меня бросаешь? А как я там буду одна с двумя парнями смотреться? Ты подумала? Нет, подруга, пойдем». «Но не нравится он мне. Зачем встречаться, обнадеживать? Мое появление примет как знак благосклонности, как надежду на будущие отношения. Не заморачивайся. Романтичная ты моя. Потанцуем и все. Давай, иди, наводи красоту. И через 2 часа встречаемся». Прихотлива судьба. Человек предполагает, а Бог располагает. Через 30 минут после их расставания раздался сигнал боевой тревоги. Монотонный голос повторял, как заведенный, что-то не учебное, а боевая тревога. Неужели настоящее дело? Замиранием сердца подумала возбужденная Елена.